Во-первых, мой оппонент упоминает о продолжительном сроке, в течение которого бестиоль обитали в ножке епископского трона, лелея свой темный умысел, и полагает это доказательством того, что они трудились по дьявольскому наущению. Дабы опровергнуть этот вывод, я призвал сюда доброго брата Фролибера, искушенного во всем, что касается жизни гадов земных. Да вы ведь и сами знаете, что он пасечник в аббатстве святого Георгия. И разве он не сообщил вам, что, по мнению людей сведущих, бестиоль живут всего лишь несколько кратких лет? Но все мы знаем, что прежде чем пораженное червем дерево рассыплется, как под Гуго, епископом Безансонским, впавшим вследствие этого в состояние неразумия, должно смениться не одно человеческое поколение. Следовательно, черви, вызванные сегодня в суд, суть никто иные, как потомки многих поколений древесных червей, обитавших в церкви святого Михаила. И если мы подозреваем бестиоль злонамеренности, то мы обязаны приписать ее только первому их поколению, а отнюдь не его невинным потомкам, которые безгрешно жили там, где им довелось родиться. По этой причине я снова заявляю о необоснованности иска. К тому же обвинение не располагает свидетельскими показаниями относительно того, как именно и когда древоточцы проникли в дерево. Поверенный Дезабитон пытался доказать, что Священное Писание не дает бестиоль права селиться в строениях из дерева. Мы ответим ему тремя возражениями. Первое. Что Писание в явной форме и не запрещает им этого. Второе. Что если бы Бог не желал, чтобы они питались строениями из дерева, Он не наделил бы их соответствующим инстинктом. И третье. Что пока не засвидетельствовано противоположное и не доказана вина обвиняемых, право приоритетного обладания деревом должно быть признано за бестиоль. А именно, следует считать, что они уже были в дереве, когда его свалил лесоруб, который продал его плотнику, который соорудил из него трон. Не древесные черви узурпировали созданное человеком, а наоборот, человек умышленно разрушил обиталище древесных червей и использовал его в своих целях. Исходя из этого, мы снова требуем признания необоснованности данного иска. Во-вторых, здесь было заявлено, что древесные черви не плавали на ковчеге, а посему должны быть признаны одержимыми дьяволом. На это мы ответим двумя возражениями. Первое, что в Священном Писании не перечисляются все разновидности Божьих тварей, и что по закону факт пребывания на Ноевом ковчеге должен быть признан для всякой твари, если специально не оговорено противное. И второе. Обвинитель утверждает, что древесных червей на ковчеге не было. Но если он прав, то становится еще более очевидным, что человек не получил от Бога власти над ними. Господь наслал на мир губительный потоп, дабы очистить его. А когда вода спала и открылся новорожденный мир, он дал человеку владычество над животными. Но где написано, что он дал человеку владычество и над теми животными, которые не путешествовали в ковчеге? В-третьих, заявление, будто из наших слов следует, что Гуго, епископ Безансонской, был ввергнут во тьму неразумия рукою самого Господа, является чудовищной клеветой. Мы этого не утверждали, ибо это было бы богохульством. Но разве не общеизвестно, что пути Господни часто бывают окутаны для нас глубочайшей тайной? Когда епископ Гренобльский упал с лошади и умер, мы не винили в этом ни Господа, ни лошадь, ни древесных червей. Когда епископ Констанцкий выпал за борт корабля и утонул в озере, мы не пришли к выводу, что Господь бросил его в воду и что черви испортили киль судна. Когда колонна в монастыре святого Теодориха рухнула, придавив ногу епископу Леонскому, отчего он в дальнейшем никогда не расставался с посохом, мы также не винили в этом ни Господа, ни колонну, ни древесных червей. Да, пути Господни зачастую бывают скрыты от нас, но разве не общеизвестно и то, что Господь многократно карал недостойных? Разве не наслал Он на фараона полчища жаб? Разве не наводнил Он землю египетскую вшами и свирепыми пёсьими мухами? Разве не покарал Он того же фараона воспалением с нарывами и громом и градом и свирепыми полчищами саранчи? Разве не побил Он камнями город пятерых царей? Разве не поразил Он язвами даже слугу своего Иова? И именно по этой причине я призвал сюда отца Годрика и спросил у него сведений, касающихся уплаты десятин жителями Мамироля. Не слишком ли часто ссылались они то на капризы погоды, то на неурожай, то на повальные недуги, то на солдат, которые, проходя мимо, убили нескольких сильных юношей из их поселка? Но, несмотря на отговорки, совершенно понятно и очевидно, что в установленном церковью порядке десятины не выплачивались, что имело место злонамеренная нерадивость, выливающаяся в неподчинение Господу Богу и Его супруге на земле, церкви. Так разве не ясно из всего этого, что Господь, наславший полчища саранчи, дабы покарать фараона и свирепых пёсьих мух на землю египетскую, точно так же наслал на церковь древесных червей, дабы покарать жителей за неподчинение? Могло ли это произойти без Божьего соизволения? Неужто Господь столь слаб и робок, что не способен защитить свой храм от этих крохотных бестиоль? Такое сомнение в его силах было бы явным богохульством. А потому мы должны заключить, что нашествие древесных червей произошло либо по воле Всевышнего, либо с его одобрения, что Бог послал их, дабы наказать непокорных грешников, и что грешникам следует склониться перед его гневом и покаяться в своих грехах и заплатить положенные десятины. И правда, тут скорее надобны молитва и пост, и самобичевание, и упование на милость Господню, а отнюдь не анафема и отлучение исполнителей, действующих в согласии с божественной волей и умыслом. В-четвертых и в-последних, учитывая, что древесные черви – суть Божьей твари, и как таковые нуждаются в пропитании, подобно тому, как нуждается в пропитании человек, а также надеясь, что приговор окажется не столь суровым, сколько милосердным, мы, в свете изложенных соображений, предлагаем суду потребовать от жителей Мамироля, столь неразумно затягивающих выплаты десятин, чтобы они назначили и отвели вышеупомянутым бестиоль новое пастбище, где те могли бы мирно кормиться без ущерба для церкви святого Михаила. И, используя свою законную власть, повелеть этим бестиоль перейти на вышеуказанное пастбище. Ибо мои кроткие подзащитные просят и жаждут только одного, чтобы им было позволено жить в мире и во тьме без постороннего вмешательства и ложных обвинений. Господа, я подвожу итог, утверждая, что иск следует отклонить как необоснованный, и в свете изложенных соображений, что бестиоль должны быть признаны невиновными, и снова в свете изложенных соображений, что их следует припроводить на новое пастбище. Засим же заявляю о готовности моих клиентов подчиниться решению суда. Бартоломе Шассене, юрист. Конклюзион. De procureur épiscopal.